Глава 24. Разрешение конфликта. «Дайте руку, прекрасная Адейла!» Маквей протянул купчихе ладонь и по привычке добавил «Хе!». Этот полусмешок, который был неотъемлемой частью его разговорной речи, внезапно взбесил женщину. Она оттолкнула его, поднялась сама, злая, пристыженная. Прохожие и соседи, привлеченные ее громкой руганью, только что стали свидетелями ее унизительного падения. Адейла обернулась, пытаясь рассмотреть, как она выглядит сзади. На подоле в районе зада расплылось мокрое грязное пятно. За устроенный показательный скандал Адейле не было стыдно. Ругаться на всю улицу она не только любила, но и делала это с размахом громко, эффектно. Соседи, отлично зная ее нрав, давно к этому привыкли. То, что она плюхнулась в лужу при всех, бесило ее гораздо больше. То-то будет радости злым языкам. «Не лезь ко мне!» Глаза купчихи зло сверкнули на непрошенного помощника. Маквей приблизился к ней почти вплотную и тихо сказал. «Вы же видите, госпожа, что Зера к вам равнодушен, но, быть может, я смогу его заменить». Бросив на него взгляд полный негодования, купчиха поспешила в дом. Ей совсем не хотелось с ним говорить, к тому же надо было переодеться и перевести дух. Раздосадованный ее пренебрежением Маквей сел на Свула и задумчиво направил его вниз по улице в сторону моста. Он проехал улицу, свернул в переулок, но тут внезапно вспомнил, что так и не забрал веревку. Пришлось повернуть поводья обратно. Зайдя во двор, он не сразу сообразил, где искать Зера – в доме. Маквей обернулся по сторонам, чтобы спросить кого-нибудь из слуг. Как назло, рядом никого не оказалось. Прислушавшись, наемник услышал голоса из-за кутка со стороны хозяйственных построек. Он пошел на звук, и ему показалось, что он слышит друга и хозяйку дома. Он зашел в закуток и остановился у приоткрытой двери. Всегда стоило проявить осмотрительность, чтобы понять, стоит ли прерывать беседу. Голоса были негромкие, но четкие, поэтому Маквей слышал каждое слово. — Ты не пойдешь к этой потаскухе! — с еле сдерживаемым гневом говорила Адейла. — Я не твой раб, хозяйка. В свободное время имею право ходить туда, куда хочу и к кому хочу. Голос Зера был сух и спокоен, но в нем слышались едва уловимые нотки раздражения. — Если ты этой ночью уйдешь к ней, я с утра побегу к судьям и все-таки скажу, что ты меня обесчестил. — Зера, я больше не шучу. Ты или будешь мой, или пусть твою плоть скормят ручным рептилиям. Адейла, оставь свои пустые угрозы. С чего ты решила, что я поведусь на твой шантаж? Пустые? Женщина визгливо, нервно засмеялась. Посмотрим, что ты скажешь завтра, когда кровавыми слезами умоешься. Ты всю жизнь будешь себя проклинать за то, что отвергал меня. Но только других женщин у тебя больше не будет никогда. Повисла пауза, после которой Зера произнес с нажимом. Иди к мужу и попроси, чтобы он тебя хорошенько трахнул. Если сама не можешь, я его сам об этом попрошу. Внезапно послышалась какая-то возня. Не смей меня отталкивать! — шипела Адейла. — Да, я тебя поцелую. Тебе понравится. Шум борьбы усилился. Маквей понял, что его приятель подвергся нападению неудовлетворенной и одержимой страстью самки. Наемник быстро огляделся, заметил у стены лопату, которой, очевидно, убирали помет с вула, и с крохотом ее уронил. Шум за дверью стих. — Хе, понаставили лопат! — громко произнес Маквей. — Пройти невозможно! Из дверей сарая, поправляя платье, выскочила растрепанная, красная от гнева Адейла. Стрельнув ненавидящим взглядом на Маквея, она быстро прошла мимо. Купчиха уже переоделась в сухое, и ее красивые полные лодыжки соблазнительно мелькали в небольшом разрезе позади подола. Наемник проследил, когда она скроется, а после толкнул двери в жилище друга. Каморка была маленькая, с крохотным потолочным окошком, поэтому в помещении было сумрачно. Внутри была скромная обстановка, но помещение поражало безукоризненной чистотой, как в военной казарме. — Спасибо, спас меня! — хмуро бросил Зера. — Она меня чуть не сожрала. — Хе! Судя по всему, хозяйка тебя дико ревнует. Маквей остановился в проходе и, заметив деревянный табурет, сел на него. — Что ты будешь с ней делать? Я про Адейлу. — Ничего. Зера, сцепив руки в замок, уткнулся в них носом. — Неужели ты думаешь, я буду подчиняться истеричной дуре? — Не боишься, что она в самом деле побежит к судьям? Тебя же скопят. Женщины и не на такое способны от ревности. Сколько уже таких случаев было? Зера молчал. Истерика Адейлы не шла у него из головы. Та орала на всю улицу, потеряв всякий стыд. Вся ее мелочная, склочная натура вылезла наружу, но от этого становилось только противнее. «Чего она истерит? У нее с мужем все так плохо!» — поинтересовался Маквей. «Совсем немощный?» «Да наоборот, только у него, помимо жены, насколько я знаю, еще три любовницы по городу. Две из них с детьми от него. Это только те, про кого я знаю. А ведь он часто с караванами ходит. Могут у него подружки быть и за пределами города. Возможно, Адейла об этом знает или подозревает, поэтому и бесится». «Так уважил бы девушку! Видно же, что у нее жесткий недотрах!» «Тебе надо, ты и уважь!» — зло бросил Зера. «Я не буду. И давай оставим эту идиотку. Не хочу о ней даже говорить. Меня воротит от нее, понимаешь?» Они помолчали. «Я за веревкой вернулся», — напомнил Маквей. Зера поднялся, потянулся к крюку, где висела бухта, но неожиданно остановился. — Она тебе срочно нужна? — Нет, в ближайшее время точно не понадобится. — Тогда можно мне ее подержать у себя? Маквей расплылся в улыбке. — Так ты все-таки кого-то закадрил во дворце? — По врасению не просто так прислали. Зерра бросил в его сторону многозначительный взгляд и промолчал. «Погоди, она хоть красивая? Я про дарительницу цветка спрашиваю». Зерра взглянул на белоснежные лепестки с олеющими капельками крови, чуть улыбнулся уголками губ. «Как высота!» Адейла сидела в лавке, злая на себя, на строптивого работника, который ее отвергал, и на весь мир. Покупателей не было. Она в очередной раз разогнала всех своим скандальным поведением. Сейчас хозяйку лавки это даже радовало. Меньше всего хотелось изображать любезность. Неожиданно тень перегородила дверной проем. Адейла подняла голову и увидела светловолосого мужчину, приятеля Зера, того самого, который пытался помочь ей подняться. «Что тебе нужно?» — грубо бросила она ему. Маквей обернулся, словно бы пытаясь убедиться, что поблизости нет прохожих. Он зашел внутрь, сделал несколько шагов по направлению к неподвижно замершей женщине и, бросив пытливый взгляд в напряженное лицо собеседницы, тихо, почти одними губами произнес. «Я с ним поговорил, он согласился». Адейла подняла на него удивленные глаза, даже не скрывая, что обескуражена прямолинейной бестактностью, с которой он к ней обратился. Она часто и быстро задышала, лицо покрылось пятнами от стыда и волнения. «Согласился?» «Да», — Маквей утвердительно кивнул и почему-то отвел глаза. «Но только один раз, чтобы погасить твою страсть. Если такое решение устроит, он согласен разделить с тобой постель этой ночью. Если нет, говорить на эту тему больше не собирается. Можешь даже не мечтать». «Этой ночью? Но у меня муж!» Произнося это, купчиха уже мучительно раздумывала, куда бы отправить сторда Фена, чтобы тот не вздумал помешать. Как назло, тот был в городе. Застудил горло, напившись в жару ледяной воды, и поэтому вряд ли решит выбраться куда-то за пределы дома этой ночью. «Мне тебя ли учить, каких капель добавить ему в питье, чтобы он крепко спал?» — усмехнулся Маквей. Молодая женщина раздумывала. «Конечно, у нее дома есть запасы трав, отвар которых является хорошим средством от бессонницы. Если понадобится, она силком польет лекарство в рот приболевшему мужу, лишь бы ночь была в ее распоряжении. Но почему Зера ей сам об этом не сказал, а прислал своего приятеля для переговоров?» «Это тебе Зера так сказал?» — на всякий случай уточнила она. «Ты думаешь, я был бы здесь, если бы это было не так, Хе?» Маквей ухмыльнулся. «Условие моего друга такое. Этой ночью ты, прекрасная хозяйка, спустишься к нему в каморку после восхода второй луны. Никакого света, ни единого лишнего звука, ни одного стона не должно раздаться из твоих губ. Только любовь и ласка. Хе-хе. Он сделает все, чего захочет твое тело, неоднократно». Адейла густо покраснела. Она была большой любительницей посплетничать о постельных утехах с подругами, но обсуждать такие вещи при незнакомом мужчине ей было стеснительно. «Я не понимаю, о чем ты сейчас говоришь», — на всякий случай произнесла купчиха, но Маквей понял, что она уже все уяснила. Он еще шире ухмыльнулся. «Хе, да все ты отлично поняла. Если нет, переведу на понятный бабский. Не мели языком лишний раз. У тебя муж влиятельный купец, и дурачком его считать не надо. Ты вела себя так, что не только я, но и вся улица поняла, слугу ты ревнуешь. Ты грозила Зера, а при этом не подумала, что у мужа будет гораздо больше оснований после этого обратиться к судьям. Ты что, правда хочешь, чтобы супруг знал, что вы... хе-хе, это самое?» Адейла стушевалась, закатывая истерику своему работнику. О муже она вообще не подумала. «Торда Фен не посмеет», — не очень уверенно сказала она. «Он не пойдет, позориться к судьям. Хочешь это проверить, Хе? Представь его гнев, когда он узнает, что жена предпочла его кабальному работнику. Возможно, он не побежит взывать к правосудию, а наймет убийц, после чего Зера найдут под мостом, обглоданного бродячими оттавами. Нет. Почему ты так решила? Ты просто не умеешь себя сдерживать. С суровой циничностью напирал на нее Маквей. Хе, что делать, Зера, если ты думаешь не головой, а тем, что у тебя между ног? Его взгляд, циничный, наглый, прошелся по ее телу и остановился прямо под животом. Адейла вспыхнула еще сильнее, но почему-то у нее не хватило духу пресечь эту бестактность. Маквей не стал наглеть. Снова отвел глаза, почувствовав ее слабину. — Я буду молчать, — пролепетала купчиха. — Ты не только будешь молчать, — уже мягче произнес Маквей. — Ты даже подходить к Зере перестанешь, чтобы даже домашние слуги ни о чем не подозревали. Твое молчание — это плата за то, что между вами произойдет сегодня. Хе-хе. «Он должен быть благодарен, что это я!» Она не договорила, так как Маквей резко развернулся и пошел к выходу. «Хе, пойду передам ему, что ты не согласна на его условия!» Адейла догнала его у выхода, схватила за руку. «Я!» По ее преданному, заискивающему взгляду, наемник понял, что это... Не очень глубокого ума женщина уже мысленно согласна на все. Улыбка скользнула по его красиво очерченным губам. «Сегодня до восхода второй луны ты даже на глаза Зера не должна показываться. Придешь к нему в каморку тихо, так же тихо уйдешь, когда насытишься. Не вздумай завтра сияющим своим видом показать хоть кому-то, что тебе было с ним хорошо, поняла?» Она торопливо кивнула, потом почему-то спросила. «Почему ты мне помогаешь?» «Я друг Зера. Кстати, меня зовут Маквей. Хе». «Благодарю тебя, Маквей». «А я тебе не бесплатно помогаю». Наемник широко ухмыльнулся. «Сейчас». Адейла полезла в боковой, скрытый под складками туники карман, в котором лежали нанизанные на веревочку тауры. «Хе, денег я с тебя не возьму!» «А что тебе надо?» «Ты позволишь себя поцеловать?» Увидев, как гневно сдвинулись брови купчихи, он лучезарно улыбнулся и добавил с нотками мягкой иронии. «Да не сейчас! Пока не за что. Сначала он тебя этой ночью, хе-хе, а когда-нибудь потом я напомню о долге». Его взгляд был мягкий, немного игривый. Морщинки над переносицей Адейлы раскладились. Не то чтобы она сильно хотела целоваться с незнакомцем, но внешность у того была приятной, и можно было флирт поддержать. Кокетливо стрельнув глазами, она дала понять, что такая плата ее вполне устроит. В это самое время внутри звездолета, по коридорам, наматывая круги и спирали, носился Челгаан. Быстрые движения позволяли ему сосредоточиться на лихорадочном поиске решения, как распорядиться знанием о совершенном преступлении. Пусть Травуун была бедна, но все-таки род ее был знатным, и ее смерть наделает много шума. Ночь Челгаан провел в депрессии, потом вызвал искусственный сон. После пробуждения, без аппетита позавтракав, стал размышлять, что предпринять. Понимание того, что, отдавая Хейлиин во власть старого извращенца, рискует ее жизнью по-настоящему, радости не добавляла. Красивая наложница была слишком ценной фигурой в этой сложной партии, которую он разыграл. Неожиданно сбоку запиликал вызов по L-файлу. Так называлась сложная система внутренней галактической связи, которая была принята для установления коммуникации между звездными системами. Сигнал был слабый, так как Алданан находился слишком далеко от основных станций распространения, но все-таки достигал и этих мест. Он бросил взгляд на пульт. На нем высветилось лицо строгой, моложавой женщины с голубой кожей и темными волосами. Ого! Оказывается, бабуля Аэлит его ищет. Выглядит, конечно, как всегда, безукоризненно. Неужели она еще жива, и война не добралась до системы сэр Эдан? Какие-то остатки совести шевельнулись в Челгаане, но он проигнорировал вызов. Хотя сигнал связи был семейным, со сложной системой кодов доступа, но он не был уверен в том, что родовое поместье в безопасности. На экране вместо бабушки могло быть виртуальное изображение. Вызов могли прислать враги или службисты из военного комитета. У них обязанность разыскивать дезертиров, уклоняющихся от мобилизации. Пока Челгаан не ответит на сигнал L-файла, он числится без вести пропавшим и для них, и для родственников, и для знакомых. 1000 лет назад на одной из местных лун предки Челгаана пытались построить межтелан для семейного пользования, но на него не хватило средств. Стройку заморозили, но приемник сигнала L-файла был настроен еще в те незапамятные времена. По нему общались лишь члены рода, и поэтому в семейных архивах, если покопаться, можно было найти коды доступа. Только никто ими никогда не пользовался. Алданааном никто и никогда не интересовался из-за того, что он был убыточен для семейного бизнеса. Челган бросил взгляд на пульт. Стоит ему прочесть хотя бы одно сообщение из тех, что приходят на L-файл, все поймут, что он жив и скрывается. Вычислить, где его искать, не так сложно. Вряд ли из комитета сюда полетят за одиноким дезертиром. Слишком он далеко забрался от систем межзвездных телепортов. Но родственнички могут вспомнить об уютной планете Алданаан, которая досталась ему в наследство. Они всегда смеялись над тем, что у него есть собственная звездная система в настоящем захолустье, куда тысячелетиями никто из членов семьи не заглядывал. Но война заставляет пересмотреть взгляды. Меньше всего Челгаан хотел, чтобы на его планету нагрянула семейка вместе со всеми домочадцами и знакомыми. Он отлично понимал, что все они богаче, у них могущественные технологии, и ему против такого нашествия не выстоять. Он разом потеряет и власть, и с трудом завоеванное влияние на местную знать. Да что родственники! Сэр Эданец был против любого появления беженцев с галактической войны. Ему совсем не понравилось, что он, оказывается, не единственный, кто вспомнил об этой планете. Ситуация с кораблем, на котором когда-то прибыл Зерра, была неприятной. Надо было найти и уничтожить эту цирковую колымагу на всякий случай, но пока руки до этого не доходили. Челган некоторое время смотрел на сигналищий L-файл, а после повернулся в сторону сферы Алданаана. Подумав, он шагнул в нее, тут же виртуально переместившись в покои, которые занимал Дуэздея во дворце. Солнце уже клонилось к закату, а мертвое тело Сеодары Тервуун все так же лежало в нелепой позе на полу. Дуэздея, широко раскинувшись на постели, храпел, как ни в чем не бывало. Это окончательно взбесило Чилгаана. «Слушай, мразь!» — заорал он почти в самое ухо спящему. «Если бы не был мне нужен, дворцовая стража уже вломилась бы в эту дверь. Ты предстал бы перед судом за убийство знатной женщины. Хотя что я говорю, эти трусы тебя оправдают. Ты же купил весь совет и царя в придачу. Только слышишь, царь тут, на Алданаане, я. Эта планета моя по праву. Я пока не могу доказать это таким, как ты, но придет мой звездный час. Ты, вонючка, всего лишь ступенька к моей безграничной власти. Когда сыграешь свою роль, маленькая ящерица Брасаврус навсегда сделает из тебя растение. Понял? Дуэздея не реагировал. Как обычно, Чилгаан не включал звук. И поэтому Сеодар продолжал смотреть свои тревожные пьяные сны. Высказав все, что накипело, сэр Эданец вышел из сферы и вернулся в свой кабинет. Он повернулся к приемнику Эльфайла, где с экрана шел вызов от голубокожей женщины. «Ты говорила, что мой удел быть фермером, грузить звездолеты зерном и прочей едой. Мой отец и братья считали, что я ни на что не годен. Но лучше быть первым на захолустном Алданаане, чем вторым в той галактике, которая сотрясается сейчас от войны».